Дело в том, что барон фон Бюлов, бывший феодал и владелец планеты Гленгарри, в течение долгого времени поддерживал Риана, и хотя Гленгарри просто медвежий угол, тем не менее планета могла стать еще одним источником головной боли для Виктора. Журналисты постарались бы представить любое волнение на Гленгарри как начало повсеместной борьбы против девионов на всем острове Скай. Репортерам было бы неважно, что участники всех этих волнений и демонстраций – люди барона, которых он вывел на улицу под угрозой расстрела. Им главное – факт, а фактов было бы достаточно. Возрождение милиции Свободного Ская тревожило Виктора, тем более что первым их действием стала попытка убить Питера. Правда, Курайтис уверял, что по данным секретариата разведки, бомба была заложена уже после того, как его брат уехал, но тревоги это не снимало. Террористы, по словам Курайтиса, пришли в школу позже и сейчас пытаются представить дело так, что бомба якобы не сработала в нужный момент. Но пусть даже Курайтис и прав, все равно наличие террористов вызовет беспорядки на Скае. А это значит, что Риан не прекратил борьбу за власть. Риан играл свою роль прекрасно. По сообщениям с Соляриса, Галлен и Кай должны биться с бойцами Риана, но Виктору не следовало дожидаться их победы. Ему нужно было предпринимать и какие-то свои действия. Курайтис был доволен. Его людям удалось установить в офисе Риана прослушивающую аппаратуру. Поступающие сведения представляли большой интерес. Но Виктору этого было недостаточно. Он хотел знать о всех планах герцога Риана заранее. Риан сообщался с подрывными группами на Скае при помощи шифровок. Прежний код люди Курайтиса раскрыли и сейчас работали над расшифровкой нового кода. Это было бы прекрасно, тогда хотя бы можно было выловить нужные сведения из сообщений Риана и воспользоваться ими в тот момент, когда Риан меньше всего этого ожидает. Выходки Ричарда Штайнера, двоюродного брата Риана, уже порядком надоели Виктору. Ричард, фельдмаршал аэрокосмических сил, был главнокомандующим военными частями на маршруте Скаи и в основном занимался передислокацией войск. Его бурная деятельность привела к печальным для Виктора результатам. На Скаи сконцентрировалось слишком много сил, сочувствующих Риану. Виктор предпочел бы отправить их поближе к границе с кланами, так что за Ричардом также следовало пристально наблюдать. Прямо перед началом церемонии Курайтис подбросил Виктору еще один сюрприз, да такой, перед которым проблема Скай может показаться детской забавой. Здоровье Джошуа Марика, единственного сына Томаса Марика, генерал-полковника Лиги Свободных Миров, начало опасно ухудшаться. Джошуа болел лейкемией, и до сего времени относительную стабильность его состояния удавалось поддерживать лечением в Институте наук в Новом Авалоне. Но сейчас болезнь стала прогрессировать, и, по словам лечащих врачей, он должен был вскоре умереть. В бесчисленных мирах внутренней сферы такие случаи не являлись редкостью, но этот был особым. Умирал единственный наследник трона потенциально вражеской нации. Курайтис заявил, что смерть Джошуа неизбежна, и раскрыл Виктору один план, который начал приводить в действие еще отец Виктора. Дальновидный человек, он предполагал, чем может все закончиться, и заранее начал готовиться к худшему. Дело в том, что здоровье Джошуа Томас Марик покупал дорогой ценой. В обмен на лечение Лига Свободных Миров поставляла для Федеративного Содружества стратегическое сырье, необходимые для войны с кланами. Хэнс Дэвион прекрасно понимал, что с потерей сырья Федеративное Содружество окажется беззащитным перед кланами и заставлял ученых делать все, что угодно, только бы не дать Джошуа умереть. А если бы мальчик умер, то задачей Хэнса Дэвиона стало бы сохранить его смерть в строжайшей тайне. Для этого самые надежные ученые под наблюдением самого Хэнса начали работать над созданием физического двойника Джошуа. Такие вещи тоже делались всегда. Почти все известные политические лидеры имели двойников. Мелисса Штайнер-Дэвион однажды даже избежала смерти, подставив своего двойника. А Максимилиан Ляо, дед Кая, чуть не покорил в свое время Солнечную Федерацию, посадив на ее трон двойника самого Хэнса Дэвиона. Поэтому, понимая всю серьёзность ситуации, Виктор целиком одобрял этот план. Он сам имел несколько двойников, и если бы не они, то ещё неизвестно, был бы он сам сейчас жив. Однако то, что делал его отец, заставило его содрогнуться. Как же Хэнс боялся вторжения кланов, что сам решился пойти на подобный шаг по отношению к Томасу Марику. Он начал готовить план страшного обмана ради спасения Федеративного Содружества. Игра стоила свеч. Ради столь нужного для Федеративного Содружества мира можно было пойти на что угодно. Поскольку болезни и лечение Джошуа давали Томасу Марику возможность постоянно откладывать предполагавшийся брак его дочери Изиды с Суньцзы. Суньцзы же, в свою очередь, не нападал на Томаса Марика, поскольку с его стороны было бы неразумно брать силой то, что рано или поздно достанется ему. Но со смертью Джошуа брак между Изидой и Суньцзы состоится сразу. Военная мощь Суньцзы значительно увеличится, и что он будет делать дальше, останется загадкой. «Господи!» – пытался молиться Виктор. «Сделай так, чтобы Джошуа поправился!» «Полковник Грейсон Карлайл смертельный!» – произнес великий маршал. «Вот старый осел!» – обозлился Виктор на древнего придворного. «Он даже имя правильно прочитать не способен. Не Карлайл смертельный, а Карлайл смертоносный. Или ему в голову не приходит, что таким невниманием можно обидеть прославленного командира Серого Легиона Смерти?» Переборов гнев, принц широко улыбнулся направлявшемуся к нему полковнику. Карлайл вышел из толпы и подошел к Виктору. Быстрым и твердым шагом, выдававшим в нем старого военного, мужественного и уверенного в себе, наемник подошел к возвышению и коротко поклонился. Он держался с достоинством. Поведение воина резко отличало его от подобострастных фарисеев, окружавших Виктора сегодня. «Очень рад вас видеть, полковник», – произнес Виктор, продолжая улыбаться. «Благодарю за оказанную честь, ваше высочество», – ответил Карлайл. Виктор дотронулся до тугого воротника своего мундира и чуть покрутил головой, показывая полковнику, что ему также противно находиться здесь, и он предпочел бы встретиться с Карлайлом в более неофициальной обстановке. «Полковник», – обратился к Грейсону Виктор. «Вот уже несколько лет вы верой и правдой служите Федеративному Содружеству. Ваши подвиги известны всем. Кто не знает о том, что именно Серый Легион Смерти обнаружил компьютерный центр на Хельме?» «Одного этого подвига достаточно, чтобы навечно занести вас в книгу заслуг Федеративного Содружества. Такие командиры, как вы, составляют честь и славу нашей армии». Стоящий рядом великий маршал пристально посмотрел на Виктора и Грейсона и махнул рукой. Тут же к ним подошел слуга в ливрее. На руках у него лежал широкий меч. Принц принял меч, лицо его стало суровым. Он посмотрел на Карлайла. «Ритуал требует, чтобы вы, полковник, преклонили колени, о чем лично я никогда не попросил бы вас. Пожалуйста, встаньте на колени и положите руки на рукоять меча». Виктор чувствовал, что старому бойцу весь этот спектакль нравится не больше, чем ему. Но полковник немного подумал, затем коротко кивнул, встал на одно колено и положил руки на рукоять. Затем Виктор и Карлайл повернули меч острием вниз и поставили его на нижнюю ступеньку помоста. «Да будет отныне известно во всех мирах Федеративного Содружества, равно как и на мирах кланов, что я, принц Виктор Штайнер Девион, признаю великие заслуги Грейсона Карлайла Смертоносного перед правящими домами Девиона и Штайнера. Во знаменование его заслуг я жалую ему титул барона Федеративного Содружества. Вам, барон, и вашим наследникам в вечное владение я вручаю планету Гленгари, находящуюся в пределах острова Скай». Виктор видел, как тень улыбки пробежала по губам Грейсона, и сам, невольно улыбнувшись, продолжил речь. «Вы заслужили свой титул и земли, Грейсон», – Виктор прошептал так, что никто кроме них не услышал его слов. «И я надеюсь, что сможете удержать и сохранить их». Карлайл посмотрел на Виктора снизу вверх, и глаза его блеснули. «Я воин и не умею говорить, ваше высочество, но мой ответ вам известен». «Тогда, барон фон Гленгари, прошу повторить за мной слова клятвы. Я, барон фон Гленгери, беру всех находящихся в зале в свидетели и клянусь, что отныне считаю Виктора Яна Штайнера Девиона, принца Архонта Федеративного Содружества, своим лордом, властителем души и тела, и обещаю служить ему. Карлайл повторил клятву верности, затем поклялся до последней капли крови защищать Объединенную Федерацию от его врагов. И Виктор, и сам новоиспеченный барон понимали всю серьезность этой клятвы. Поскольку планета Гленгари находилась не только в самом центре близости к Синдикату Драконов, в любой момент она могла стать объектом нападения. От того, кому принадлежит Гленгари, зависит многое. С захватом этой планеты Федеративное Содружество может легко расколоться надвое. Даруя планету Грейсону Карлайлу, Виктор понимал, что подвергает его этим большому риску. Понимал это и Карлайл. «Я, Виктор Штайнер Девион, признаю вас, Грейсон Карлайл, барон Гленгари, своим вассалом, и клянусь всегда и во всем поддерживать вас, пока руки мои способны держать этот меч моей нации». Виктор отдал меч слуге и крепко обнял полковника. «Пусть все видят барона Карлайла, и пусть все жители Федеративного Содружества знают, как я умею награждать тех, кто, не щадя своей жизни, защищает нас», – торжественно произнес он.